Глава 30. Целый день я пробыл в одиночестве. К пещере вышел, только когда село солнце. Феодосий плел корзину. Губы его чуть заметно зашевелились. Он вкладывал Иисусову молитву в каждое переплетение прута. На вечер 100 Иисусовых молитв, как ни в чем не бывало, сказал он мне. «Читаю их сам», — грубо ответил я. Конечно, я немного перегорел. Теперь я догадывался, что не все так просто с этой водой, но не мог же я сдаться без боя. Феодосий продолжал молча доплетать корзину. Да и сумерки опускались быстро. «Почему ты молчишь?» — не выдержал я. «Читаю 100 твоих молитв», — спокойно ответил он. Может, объяснишь мне, что произошло? Если бы ты был моим учеником, пришедшим ко мне по доброй воле, я бы ничего не сказал тебе. Я просто выливал бы твою воду до тех пор, пока ты не понял бы сам или не ушел бы туда, откуда пришел. Я прошу тебя. Да, идти тебе некуда. И я не знаю, сколько ты пробудешь со мной. Не знаешь? На этот вопрос Феодосий не ответил. Он закрепил последний прут и отставил готовую корзину в сторону. Ты подумал, что ощутил сладость молитвы. Ты решил, что молился сам. Но это не так. Бог подвел тебя к началу пути. Бог вложил в уста твои молитву не более той, какую может вынести новоначальный. Остальное доделала твоя горячая разгоряченная плоть, а ты решил, что чего-то достиг, и потому тебе не нужна пещера. Тут уж настала моя очередь промолчать. С каждым словом монаха мне казалось, что и в сумерках заметно, как краснеет мое лицо. Гордыня твоя тебе незаметна. Но гнев мы заметили оба. Еще бы! Что-то случилось не по-твоему. Гордыню можно скрыть до поры, а вот гнев не скрыть. Гнев сразу покажет, есть ли в человеке гордыня, мгновенно выявит ее. На небе появились первые звезды. «Прости, Авва», — сказал я. «Проси Бога», — ответил он, — «но ты не обижаешься?» «Ты младенец, Всевлад», — вздохнул Авва. «Посочувствуй обидевшему. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Прости. Испытывай помыслы и действия. Я не успел даже подумать». Это значит, что в поступках твоих главенствует не дух и даже не ум. Знаешь, что однажды сказал ученику великий Антоний? Чтобы спастись, не надейся на свою праведность, не жалей о том, что прошло, и обуздывай язык и чрево. Запомни и пойди прочти 56 Иисусовых молитв. Почему 56? Потому что 44 твои молитвы я уже прочел. Я отошел и подумал, что сделал все, как велел великий Антоний. Только наоборот. Хватит ли мне 56 молитв, чтобы запомнить?